Глава 14. Лид-секретарь. Лето. «В жизни, — говаривал Бродский, — нет ничего плохого. Единственное, что в ней плохо, — это ее предсказуемость. С этой точки зрения, с момента болезни отца, жизнь моя была чудо как хороша. И вот еще этот поцелуй, вишенка на торте. Неожиданно и неожиданно неплохо. Славик умел целоваться. Впрочем, какой у меня был опыт, чтобы судить? Вот именно. Плюс обладал цепкой зрительной памятью. Кусок бетона оказался частью скульптурного панно, изображающего взлет чаек. Пляж ласковый, поселок солнечное. Я и сама могла его найти. Не стоило целоваться. Почему-то мне показалось, что я совершила серьезную ошибку. Хотя кому еще нужны были мои губы? И в более глобальном смысле, кому еще нужна я? Итак, с пляжем все прояснилось, как и с поселком. Я представляла себе ситуацию таким образом. К поэту приехали журналист с фотографом. Поболтали на диктофон, попили кофе, пощелкали классикой в интерьере кабинета. Потом решили поснимать чуть иную картинку, так сказать, на пленэре. Поэт — человек немолодой, далеко гулять не стал. Значит, и дача находится где-то поблизости от бетонных чаек. И все, что мне надо сделать, это побродить вокруг, находив, как все модные девушки, свои 10 тысяч шагов. Возможно, встретив его. Дальше я не загадывала. В жизни, как мы помним, ценна непредсказуемость. До пляжа можно было добраться и на маршрутке, но я предпочла пригородную электричку. Она пробуждала далекие воспоминания. Впрочем, в моем детстве родители снимали дачу строго в противоположном направлении. К югу, а не к северу от мегаполиса. Природу я не любила. Я любила город. Поначалу просто за то, что в нем было меньше кровососущих и больше возможностей комфортно поваляться с книгой. А после — от того, что Питер связывал меня с Пушкиным. И с этой точки зрения отъезд на дачу казался разлукой с самым важным для меня человеком. Но в тот день, когда я с облегчением выдохнула вслед гулку удаляющейся электрички, внезапным озарением оказалась мысль, что у нас с любимым из общего есть не только город, один на двоих, но и одна природа. Дачники разошлись, я подставила веки мелкой дождевой пыли, и на меня опустилась легкая, с вплетенными в нее птичьими трелями, кружевная тишина. Я спустилась вниз, ближе к заливу. Фланируя между прибрежными соснами и привычно избегая примет эпохи, преимущественно мусора и новостроек торчащего мыса Лисий Нос, я останавливала взгляд то на сером горизонте, то на деталях растительной жизни под ногами. Звездочки сфагнума, ирландский четырехлистник кислицы, кустики черники с зелеными завязями ягод. Так, не теряя из виду залива, я добралась до бетонной стелы и уже оттуда стала нарезать круги по самому поселку. Большая часть курортного предместья была уже перекроена в современном стиле. За заборами мелькала то кирпичная кладка 90-х, то прозрачные дизайнерские стены нулевых. Но попадались и старые финские дачи с деревянными верандами и островерхими башенками. Редко когда отреставрированные, иногда с проваленной крышей, но упрямо не выставляемые на продажу хозяевами. Впечатляющая стойкость, если учесть, сколько здесь стоит сотка земли. Мне были интересны именно такие домики. Из картинок, загруженных в мой мозг после просмотра энного количества интервью, составилась мозаика из резных балясин, радужной тени ромбовидных стекол веранды, колышущихся вровень с наличниками белоснежных мальв. Так, почти неприлично заглядывая за заборы, я кружила по исторической части поселка, пока совсем не промокла. Пришлось возвращаться к стекляшке-кафе на берегу залива, где можно было чуть обсохнуть и съесть тарелку острого гуляша. Суп был призван отодвинуть надвигающееся с усталостью уныние. Все бесполезно. Бесполезно. О чем только я думала. Но густое, обжигающее варево, плюс бокал дешевого красного вина — и я решила выйти к ласковому пляжу, чтобы вновь, на этот раз с немым укором, взглянуть на бетонных чаек. Тем временем над самой водой, там, где море смыкается с горизонтом, образовался кусок чистого неба, и в нем впервые за день показалось закатное солнце. Свет от него, розовый и золотой, разливался по водной глади, просачивался в облачные прорехи, снопами озаряя небо выше, везде, куда мог дотянуться. Я шла близ самой кромки воды, чуть увязая в мокром песке, и, как все безнадежно неловкие и близорукие люди, смотрела себе под ноги, лишь изредка отвлекаясь на спектакль, даваемый перед закрытием этого еще одного бессмысленного дня, когда впереди показалась бредущая против солнца массивная фигура в развивающемся плаще. И только шагов с 10 я узнала лоб, нос, глаза, уши. Я весь день ждала встречи и все же вздрогнула от неожиданности. Это было похоже на чудо, божественный подарок судьбы, на знак, что я все сделала правильно. Сердце забилось у меня в горле, на глазах выступили слезы. Чуть меня обогнув, он прошел мимо. «Олег Евгеньевич!» — окликнула я его. Он повернулся. Пару секунд вглядывался в мое лицо, вежливо улыбнулся. «Мы знакомы?» «Нет». Я смущенно улыбнулась в ответ и поторопилась добавить. «Меня зовут Ника Барт. Я специалист по русской поэзии начала 19 века. Черт, что я несу». Я сглотнула и рванула с козырей. «Мне очень нравятся ваши стихи». «Спасибо». В глазах у него сразу потеплело. «Польщен, что столь молодые люди...» «Ну что вы...» Скороговоркой перебила я. «Хорошие стихи вне времени». Опять банальщина. Я чуть не застонала, но он в ответ ласково улыбнулся. «Все верно. А вы?» Я растерялась. «Я что?» «Наверное, и сами пишете?» Я закивала, как китайский болванчик. «Печатались?» «Только в соцсетях». Я смущенно потупилась. «Вранье, как известно, что твой велосипед. Чем дальше...» тем проще. «Ну, это ничего». Мэтр смотрел на меня все более благосклонно. Вечер был свеж, у него имелось свободное время и образовалась неожиданная фанатка. «Все когда-то начинают». Я с облегчением выдохнула. Банальность, очевидно, наша семейная. «Не могли бы вы прочесть хотя бы пару стихотворений и высказать о...» «Старик Державин нас заметил», — заухал он теплым мягким смехом. «И в гроб сходя. Да, в гроб сходя». «Вы отлично выглядите». Мне вдруг стало легко. «Молоды душой. Не кокетничайте». «Вот тена. Даже пококетничать нельзя». Он наморщил нос. «Что ж, пришлите мне свои вирши. Почитаем». «Правда?» Я сделала вид, что задохнулась от счастья. Впрочем, истина была где-то рядом. «Сейчас!» Я полезла в сумку, выудила телефон. Он продиктовал свой мейл. Прогудел на прощание. «Ну все, на связи». Махнул большой ладонью и пошел дальше. «На связи», — прошептала я ему вслед. «На связи, на связи». Впервые я сама позвонила Славе. «Что нового?» — спросила я. «Да ничего особенного». Он что-то жевал. «А у тебя?» Я его встретила. Он не спросил, кого. «И как прошло?» Я пожала плечами. «Неплохо. Представилась поклонницей дарования. Разжилась мейлом живого гения». «Ну что, поздравляю». «Да уж. Но есть одна проблема». «Так я и думал». На том конце щелкнула зажигалка. «Иначе с чего бы мне привалило счастье в виде твоего звонка?» Я молчала. «Что молчишь? Излагай». «У тебя хорошие стихи?» — решилась я. «Мне нравится». «Это не ответ». «Дома их печатали». «Печатали?» Сердце мое упало. «В студенческом альманахе. Выдали даже какую-то премию. Я ее пропил». «Кто бы сомневался?» Я облегченно засмеялась. «Альманах — ерунда. Никто не докопается. Мне нужны твои стихи. для развития знакомства. Одолжишь? Правильно ли я понимаю, что ты хочешь выдать их за свои? Пока не знаю. Может, и не рискну. Я усмехнулась в трубку. Пришлёшь? Привезу, усмехнулся он в ответ. Это были хорошие стихи. Он принёс мне распечатку, выложил на стол. Налил себе чай и смотрел коршуном, как я откладываю одну за другой страницы. Читала я медленно. Кроме желания оценить по достоинству творчество моего студента, непрошенного друга, возможного любовника, я выискивала те, которые могли бы понравиться Двинскому. В нескольких случаях замена мужского рода глагола на женский не обделяла рифму, и это я тоже отмечала благосклонно. Иногда со свежим интересом поглядывала на человека напротив. «Колченогий мой кузнечик, вот откуда, оказывается, растет твоя самонадеянность. Из простых, но сильных метафор. Из приблотненного лирического героя, мешающего молодежный сленг с классическим четырехстопным ямбом». «Хочешь есть?» Он поднял бровь. «Чудные дела твои, господи. Накормишь? Может, еще и спать уложишь?» «Не наглей». «Ты, наконец, поняла, с кем имеешь дело». Поскакал он за мной на кухню. «Логично предположить, что, впечатлившись моим дарованием, ты...» «Отдамся тебе прямо на этом кухонном столе?» Он критически оглядел стол. «Не слишком-то удобно». «Зачем думать об удобстве?» Сунула я ему в руки бекон и вялую проросшую луковицу. «Раз уж у нас такая страсть». Он хмыкнул, оглядев скудный набор. «Страсть страстью, а на ужин-то что?» «Яичница, милый». «Прозаичненько». «Не всем же быть поэтами». «Ладно, из твоих ручек хоть яду». И он взялся резать лук. «Слушай», — вспомнилось непонятное слово из его вершей. «Что такое мясик?» «Мясокомбинат. Страшноватое местечко. Там впахивали родители всех моих дворовых приятелей». «Маме повезло, она, как и я, инвалид с детства». Я хмыкнула. Хороша же была жизнь на мясике, если сочетание «повезло быть инвалидом» не резало ему слух. «Попала в заводскую библиотеку». Он растерянно повертел в руках бекон. «Пожарь! И лук тоже!» — кивнула я. «А ты, значит, был тамошний ботаник? Брал интеллектом?» Он захохотал. «Чем-чем? Не слыхали о таком». Он стер слезы рукой с ножом. «Наглостью я брал. Получал за это регулярно по морде и яйцам, но выжил. Еще химию знал. Самогон варил с ребятами, как большой. Сахар, дрожжи, процесс брожения». «Ну ничего себе». Я мельком улыбнулась. «А как стихи начал писать?» «А чтобы не сдохнуть», — он хмыкнул. «Я же астматик и трусоват. Идёшь, бывало, по тёмной лестнице, а жил я, как назло, на последнем этаже. И боишься, что сейчас по башке ударят, разденут и там и оставят. И как начну задыхаться?» «И?» «И начинал читать какие-то стихи. Сначала чужие, потом свои. Держал ритм. Так отлаживал дыхание». Я молча на него смотрела. Он подошёл ко мне, взял мою руку, поцеловал в ладонь. «Я с урками общался, Никочка. С убийцами выпивал. Потом шел читать Верлена. Но теперь я твой. И стишки мои твои, если хочешь. Все мое — твое. Бери, если нужно. Пользуйся».